Пятое. До сих пор термины типа «свинство» и «свинарник» мне казались мягкими и щадящими. Я ошибался. Хряки выглядели твердыми, будто отлитыми из паршивого чугуна, и совсем беспощадными. Не знаю, подготовлена эта ловушка или случайно получилось, но мы оказались в тупике. По обочине сильно не побегаешь. Дорога упирается в решетку. Ширина дороги 4 метра. И это расстояние свинские корпуса перекрывают почти без зазоров. Капец. «Лезь наверх!» – крикнул я. Дилька быстро оглянулась на меня и снова уставилась в свои кулаки, вцепившиеся в арматуру. Я попытался вспомнить, чем можно отвлечь свинью, вспомнил только желуди, которых не было ни у меня, ни в округе, и бросание в сторону шапки. Правда, такой трюк на собак рассчитан, но что делать-то? Я от шапки потею все время, тепло уже, а мамы рядом нет, чтобы мозг на тему непокрытой головы выносить. Я сорвал шапку с головы, с криком сделал один и другой выпад в сторону ближней свиньи, она повела мордой и чуть тормознула, и швырнул шапку в дальний забор. Свинья остановилась и развернулась всем корпусом, рассмотреть, что же это такое черное и вязаное, шмякнулось задраный куст. Реакцию ее подружек, или не знаю, друзей и родственников, изучать времени не было. Я подбежал к Дильке и махом попытался закинуть ее повыше. Не получилось. У нее руки к решетке точно приварили. И очень мешал телефон, который я не успел сунуть в карман и теперь тем более не успевал. Я быстро забормотал: «Отпусти, Дилька, ну отпусти, ну все, все, хорошо, сейчас все хорошо будет, сейчас поднимемся, ну разожми ручки». Аккуратно, но быстро разомкнул ее пальцы, подхватил подмышки и поставил сестру на перекладину решетки, приходившуюся на уровне груди, как раз вдоль пластины с замком. Тут же в правое бедро в упор шарахнули из старинной пушки. Нога занемела, а я всем телом и особенно скулой и левой тазовой косточкой влетел в ворота. Догнали. Ворота дернулись. Дилька вскрикнула, но удержалась. Надо было прыгать к ней. Но вдруг сорвусь или ее сорву. Я, не оборачиваясь, умудрился махнуть полуотключенной ногой и угодил в мягкий широкий бок. Бок храпнул, хоть пинок вышел слабым, зато стало ясно, что делать. Лишь бы не откусило. Я ухватился за прутья как мог высоко, махнул уже обеими ногами назад, пятки уперлись в окорок, я просеменил по нему, как по деревянному шару в спортлагере, и нетвердо закрепился на жерди гуляющего хребта. Миг постоял буквой «Г», соображая, пробовать ли затоптать гадину. Решил, что она меня запросто, а вот я ее вряд ли, и осторожно перенес целую ногу на перекладину рядом с Дилькой. Не сорвался. Топнул все-таки напоследок и забрал отбитую ногу. Обнял Дильку, ухватившись за мокрый неровный прут возле ее ребер, чтобы не грохнулась. После этого решил извернуться и посмотреть вниз. Внизу было страшно. Вот есть такая сказка «Три поросенка» про веселых беззащитных поросят. А продолжения у нее нет. И понятно почему. Потому что три выросших поросенка – это не сказка, а жуть на колесиках, еще и вонючая. Три хряка ждали внизу. Не хрюкали, не гавкали и не метались. Стояли мордами в ворота, даже не задирая головы к нам. Ждали, говорю же. А если задерут голову, да еще подпрыгнут? Ножом встретить. Ага, у них там сало столько, что лезвие целиком уйдет и рука по локоть, а они лишь насторожатся. Самое обидное, что твари не на тех напали, если мстить собирались. Мы с Дилькой их сроду не ели, только в колбасе с сосисками. Но тогда на нас скорее соевые бобы должны нападать. А может, свиньи как раз таких бобов и нажрались, и пошли мстить за всех? Я люблю придумывать полезные вещи и всегда делаю это своевременно. Баран. Я спохватился, переключился на изучение ворот и спросил Дильку: «Держишься?» «Да», — ответила она плаксиво. «Наиль, а чего они?» «Не знаю». «Слушай, ты сможешь вон туда дотянуться?» Я показал так и неубранным телефоном на следующую перекладину. Она шла над моей головой, а еще метром выше. Ворота заканчивались гнутой крашеной трубой. «Не знаю», — сказала Дилька и совсем сморщилась. Видать, решила, что точно не сможет. «Я сейчас подсажу», — торопливо начал я, перебираясь поближе, чтобы подхватить, и чуть не сорвался. Свиньи хором не хрюкнули даже, а гаркнули. Я вцепился в прутья, притискивая Дильку пузом, и покосился вниз. Мне показалось, или хряки действительно отступили на шаг? Не показалось. Свиньи, мелко семеня, Отъехали еще чуть-чуть, а Дилька громко спросила. «Простите, это ваши свинки?» Рехнулась, испугался я. И тоже увидел, что из барака неторопливо выходит девчонка чуть постарше меня. В распахнутом ватнике поверх синего спортивного костюма и с непокрытой рыжей головой. У меня, впрочем, теперь тоже непокрытая, но не рыжая хотя бы. На Дилькин вопрос она не отреагировала. Пришлось вступить мне. «Слышь, тетенька, твари твои!» Тетенька остановилась у дверей и равнодушно смотрела вдоль дороги, сквозь наши ноги и, кажется, сквозь твари. «Не понимает, что ли?» – подумал я и хотел уже рявкнуть по-татарски. Осекся. Как раз татары так к свиньям отношения обычно не имеют, раз мусульмане. Но может она кряшен, тогда лучше по-татарски. А может марийка или удмуртка? Все равно же по-русски понимать должна. Это совсем древние абыстайки, по-нашему только колтычат. Короче, я рявкнул по-русски. Ты свиней убрать можешь, нет? Девица неторопливо подошла к воротам и посмотрела на нас и на свиней. Ничего не ответила. «Блин», сказал я и вспомнил про телефон. Если он на улице ловил, то полутора метрами выше еще лучше ловить должен. «Ага, точно, есть сигнал», – обрадовался я. «А вот зарядка почти на нуле». «Ладно, на пару звонков хватит. Деду можно и позже перезвонить, а пока выбраться бы. Может, спасатели чего подскажут? Пора их, наверное, уже дергать. Ситуация чрезвычайная?» «Чрезвычайная. Ну и вот». Я нажал три цифры, и тут девчонка громко сказала «Чух!». Свиньи хором долбанули пятками в ворота. Ворота сильно дернулись, я дернулся еще сильнее, потому что одновременно пытался удержаться сам и не упустить вскрикнувшую Дильку. Справился, но на телефон внимания не хватило. Я даже не понял, обронил трубку или сам выбросил, чтобы руку освободить. Мобила крутнулась в воздухе и упала к ногам девчонки. Как раз на клок соломы, так что я, кажется, зря ругнулся. Я перевел дыхание и сказал. «Ты чего орешь-то? Твои свиньи?» «Ну?» Да и почух было понятно, что не татарка. Татары вместо «че» говорят «щ», а мишары вообще «ц». А она твердо так чокнула. «Ты их увести можешь?» «Ну?» «Ну, уведи, пожалуйста», — попросил я. Девчонка кивнула и сказала «чух». Мы снова удержались, а я удержался даже от мата. Обнял совсем перепуганную Дильку и сказал. «Слушай, мать, ты чего творишь? Это ж долбанутые твари, они нас чуть не затоптали. Убери, по-хорошему прошу». Девчонка подняла голову и посмотрела на меня. Серьезно так. Да, постарше меня, десятиклассница максимум. С грудью, бедрами и подкрашенными ресницами, но явно дура дурой. Круглолицая и рыжая. Или заигрывает так. Нашла время и место. Я решил поменять тактику и миролюбиво попросил. «Слушай, ты хоть телефон подай, а?» «Если не трудно». «Телефон?» Девица удивилась так старательно, что даже лицо искривилось. «Не заметила, что ли?» «Вон телефон», подсказал я, показывая рукой. Она ловко нагнулась и выпрямилась с трубкой в руке, внимательно ее рассмотрела и уточнила. «Телефон?» «Издевается все-таки. Не совсем же здесь деревня». «Не, как раз совсем, но все равно». «Айда поспокойнее». Я терпеливо подтвердил, что да, вот это, и подсказал. Кнопку зеленую надо нажать. Пусть нажмет. Я номер спасателей уже набрал, звонок пройдет, я что-нибудь прокричу. Если сигнал опять не потерялся. Но это уж уточнять не будем. Девица, показывая на кнопку вызова, вроде передразнила. Нажать? Да, да, или сюда дай. Ну не тормози ты так. Девица уставилась на мобилу, типа впервые такое чудо увидела. И вполголоса сказала, «Не нажать». «В смысле?» «Нажать телефон, не нажать». Дилька дернулась, но я уже успел выпалить. «Не нажать патефон, ничего тогда не будет, блин». Девица кивнула, небрежно сунула телефон в карман ватника, повернулась и пошла к бараку. «Ты куда?» – окликнул я, изрядно офигев. Девица исчезла в бараке. «Ты зачем ей телефон отдал?» – негромко спросила Дилька. «Я отдал!» – возмутился я, но сообразил, что сестра-то не виновата, и заорал. «Ты куда пошла? Я тебе, блин, нос сейчас сломаю!» Подождал немножко и совсем рассвирепел от того, что меня вот так равнодушно и презрительно кинули, и теперь даже внимания не обращают. Вот говорят, в голову моча ударила. Не знаю уж, что мне ударило, но натурально через шею вверх, будто кипящее ведро прокачали. Так что мозги, глаза внутри опалило и заставило совсем надрывно заголосить. «Ты, рыжая, блин, быстро сюда вернулась!» Никто не отозвался, и я полез наверх, к трубе, чтобы перелезть, спрыгнуть и устроить дуре открытый урок, совершенно забыв про Дильку. Про свиней поди не забыл, раз спрыгивать не стал. Но и Дилька о себе напомнила, дернула за штанину и тихо окликнула. «Здесь стой, я сейчас», — сказал я, отмахиваясь. Дилька повторила громче. «Наиль! Наиль!» И снова дернула за штаны. А когда я посмотрел все-таки на нее, мотнула головой за спину. Свиньи уходили. Не знаю, когда и как они так беззвучно развернулись и зашагали к дальнему бараку. Видимо, одновременно с рыжей. Во всяком случае, полдороги хряки уже сделали, удалившись метров на 10. И пока я смотрел им вслед, пытаясь чего-нибудь сообразить, хряки достигли того барака, выстроились в кривую колонну и по очереди исчезли в здании. Ничего я не сообразил, велел Дильке «стой пока» и спрыгнул. Она вякнула что-то про «опять выбегут». Я хотел на нее прикрикнуть, но вспомнил, что толку с этого не бывает. Поэтому, как папа говорит, выдвинул конструктивное решение. Предложил сестре быть на шухере и подавать сигнал в случае чего. Дилька сморщилась и выпятила губу, но слезы сдержала и несколько раз кивнула. Я огляделся, подергал замок и запорную планку, поковырялся в скважине квартирными ключами, ушел вдоль забора, насколько возможно, вправо и влево, попытался приподнять ворота. Пути вперед не было. Оставалось плюнуть на телефон и идти назад. Тем более, что время на поиск еды и сугрева мы уже распылили. Точно я сказать, конечно, не мог, но по ощущениям, сроку нам осталось ровно на то, чтобы не спеша дойти до станции, купить новые билеты, если старые не проканают, и сесть в тормознувшую электричку. Вопрос в том, что делать со свининой, если она выйдет на перерез. О, тут у нас была целая куча вариантов. Первый – бежать, пока не отстанут. Второй – отбиваться, чем попало. Ногами, зубами, ключами, ножом. Главное, больше на заборы не лезть и в брошенные дома не забегать. Время только. Стоп. Нож. Блин, нож. Почему я про него все время забываю? С другой стороны, почему я должен про него помнить? Это же не самонаводящийся пистолет, чтоб сильно на него полагаться. И не универсальная отмычка, которая любые двери открывает. Хотя, я присмотрелся, щель в замке была примерно той же ширины, что и лезвие ножа. «Наиль», — сказала Дилька. Я вздрогнул и оглянулся. Всмотрелся в полумрак за воротами. Никого не было. «Ты чего?» — спросил я сердито. «У меня руки устали». Дилька в самом деле выглядела страшно усталой. «И это ведь утро?» «Сейчас, сейчас!» — сказал я и заторопился. Вытащил пенал, извлек нож, запихал пенал в карман, примерился лезвием к замочной скважине. Действительно, как минимум влезет. Знать бы еще, как открывать. Взломщики в кино как-то двигают отмычку или шпильку туда-сюда. Лезвие не сломать бы. Я вздохнул и аккуратно ввел острие в узорную щель. Душка тут же щелкнула и выскочила из тела замка. «Ух ты!» – сказал я, отступив. Но понял, что удивляться и размышлять некогда. Оглянулся еще раз, снял замок с петли, готовясь к новым подлянам. Секретному какому-нибудь замочку, который дополнительно дверь сторожит. Толкнул. Ворота вздрогнули, но не открылись. Так и есть. Стоп. Потянул за прут. Ворота с Дилькой поехали на меня. Я засмеялся и сказал: «Диль, слезай». Оглянулся, принял сестру одной рукой, отставив руку с ножом. Боялся я его, такого чудесного, убирать или на землю класть. Снова оглянулся и сказал: «Ну, пошли». «Куда?» «Вперед!» «Зачем? Нас Дева-3 ждет», — напомнила Дилька. «Ага, ждет», — начал я, но снова спохватился и объяснил. «Телефон-то вернуть надо». «А если она не отдаст?» «Отдаст», — пообещал я. Я был уверен, что отдаст. «У меня классный телефон, мощный и почти новый, но не в этом дело. Мне его мама с папой подарили». Мы вошли за ворота, которые я предусмотрительно прикрыл, и блокировал от случайного или свинского открытия дужкой замка, снова продетой в колечки. Вот странно, пока мы висели на воротах, никакого запаха не ощущали, хотя ходу воздуха ничего не препятствовало. А вошли в барачный дворик, сразу влетели в густую вонь. Я сообразил, что в этом бараке тоже был свинарник, покрепче сжал нос правой рукой, а левой тоже покрепче сжал руку Дильки. Она и не возражала, наоборот, прильнула ко мне. Чтобы все было по-честному, я еще раз кликнул рыжую. Задохнулся и даже поперхнулся. Скомандовал Дильке дышать через шарф, сам поднял шарф до носа, и мы поперли, ножом вперед. Нож не пригодился. Во двор навстречу нам никто не выскочил, а дверь в барак так и дожидалась приоткрытой. Я под дикий скрип раскрыл ее пошире, мы с Дилькой переступили через порог и остановились. Даже смотреть сквозь вонь было невозможно. Она стояла в полумраке натуральным туманом. Ну и глаза слезились, конечно. Я такой вони еще в жизни не встречал. На соседней улице, помню, канализацию прорвало, но это же не сравнить. Интересно, свиньи про наши отходы так же годливо думают? Мелькнуло в голове, и я встряхнулся, чтобы не отвлекаться и сознание не потерять. Насколько можно было разглядеть сквозь бурый смрад, слегка разгоняемый палками света из дыр в крыше, свинарник был устроен примитивно. От двери к противоположной стене шел такой широкий коридорчик, от которого в обе стороны отгораживались толстыми досками невысокие по пояс загоны, вонючие и пустые. Не было здесь свиней, к счастью, и воровки не было. И комнаток не было, в которых можно скрыться, если рыжая, конечно, под навозную солому в одном из загончиков не закопалась. Но что-то я дико сомневался в такой возможности. Как и в том, что телефон из такой кучи мне как-нибудь пригодится. Но коридор упирался не в стену, а в дверь. И вот за ней девица могла таиться запросто. Я дернул Дильку за руку, показал ножом на дверь, и мы побежали. Быстро, но осторожно. Не хватало еще мордой в навоз сыграть. Впрочем, я смотрел не только под ноги, но и по сторонам. Но там действительно никто не прятался. Мы почти задохнулись, но не упали. Добежали, почти выбили дверь, не запертую, к счастью. Наверное, запертую так же легко выбили бы. И пробками вылетели на свежий воздух. Он, полагаю, тоже не самым свежим был. Запах-то во все стороны расходится. Но нам показался арбузным. К тому же светло было кругом. Морозно, лазурно и почему-то зелено. Таракан на пляже из пивной бутылки с такими же чувствами выползает. Мы сорвали с носов влажные шарфы и дышали, дышали, глядя друг на друга и не обращая внимания ни на возможную дислокацию врагов, ни на красоты природы, ни на хлопок со щелчком за спиной. То есть я на щелчок обернулся ножом вперед, но ничего страшного, кроме закрытой двери, не обнаружил и успокоился. Зря. Отдышавшись, мы увидели, что стоим на грунтовой дороге, которая начинается прямо от двери барака. Так не бывает, но вот случилось почему-то. Идет сквозь черное поле с мелкими зелеными ростками, слева бескрайние, справа упирающиеся в недалекий лес, хвойный, потому что зеленый и очень густой. На полпути к горизонту в обочину воткнут дорожный знак. Отсюда неразличимый, потому что голубой на голубом. Небо сияет, солнце горит, а дверь за спиной заперта наглухо. И других дверей в бараке нет. А вправо и влево от барака в бесконечность уходит глухой забор из гнутых алюминиевых листов. Без калиток и дверей, зато с колючей проволокой поверху. Дверь не поддавалась ни ножу, ни пинкам, ни дерганьям. Через минуту я оторвал ручку, швырнул ее в сторону и проорал что-то, судя по Дилькиному взгляду, нехорошее, в адрес воровки, которая наверняка тихо хихикала с той стороны. Значит, действительно в навозной куче пряталась. Ну и фиг с ней. Блин, Диль, придется вперед идти, сказал я. А электричка? Ну, опоздали на электричку уже. Дева ты все равно знает, где мы, дождется. Ладно, найдем кого-нибудь. Видишь, указатель. Значит, деревня неподалеку. Тут тоже деревня, нервно напомнила Дилька. Да какая это деревня? Свинарник, тут даже указателя не было, презрительно сказал я. Хотя мы его запросто и прохлопать могли. В следующей фразе я тоже не был уверен, но надо же было сестру успокоить. Все равно параллельно рельсам пойдем. Видишь, направление тоже. В крайнем случае за часок до станции дочапаем. Ну, до следующей. Мы не дочапали до следующей станции, потому что на указателе было написано «Лашманлык». Если знак не врал, дорога вела в папину деревню. И теперь у нас с Дилькой по жизни, по всей жизни осталось всего два варианта. Сидеть, ожидая чуда, у двери в свинарник. Или идти в Лашманлык. В папину деревню, из которой папа с мамой вернулись в прошлые выходные.